Что погубило Новгород? Александр Тутов. Надеюсь, что этот закон провести не удастся. Сейчас, когда рейтинг Владимира Путина стал подниматься, руководитель рабочей группы Вячеслав Тимченко фактически подставляет Путина. Я не говорю, что это специальная провокация, но ведь все происходит после того, как прошли удачные действия по присоединению Крыма, где перед этим как раз народные советы выбрали своих народных руководителей, глав городов, и благодаря этому очень быстро решился вопрос о вхождении Крыма в состав России. Сейчас похожая ситуация сложилась в Донецке, Луганске, Харькове. Выборы народа. И в это время у нас пытаются отдалить людей от власти. Получается, что сити-менеджер избран из числа депутатов. А депутаты часто случайные люди, не имеющие отношения к экономике, политике. Многие из них не знают, что такое местное самоуправление, хотя это базовая основа нашей страны. Анатолий Беднов. Вспомним дореволюционные русские земства, которые были созданы в результате реформы Александра II. Хотя в Поморье земское самоуправление гораздо старше, можно вспомнить уставные грамоты Ивана Грозного, давшие широкие права жителям северных волостей. А до этого самоуправление поддерживали московские князья. Александр Тутов. Чем всегда Русь была крепка? Вспомните Великий Новгород. Пока там было сильно вече, Новгород стоял очень крепко. До реформы Анцифора Лукина, которую он хотел провести, чтобы укрепить управляемость. Но привело это к тому, что все вопросы стало решать не вече, а боярские роды, которые между собой перессорились, переругались. Гибель Новгорода была предрешена примерно такой же реформой, какую нам сейчас пытаются преподнести. На Украине тоже назначали смотрящих из Киева в Крым и другие регионы. И чем все это закончилось? То есть в данной ситуации назначение сити-менеджеров – это прямое оскорбление вступивших к нам жителей Крыма и Севастополя. В определенном смысле даже это попытка отыграть ситуацию с Крымом назад. То, что мы поддерживали, пытаемся у себя же ликвидировать. А это означает попытку дестабилизации ситуации в стране. Кому-то не нравится патриотическая политика президента России. Хорошо, если это делается просто по глупости. А если по американским лекалам?